Выживальщики 11. Бесы. Глава 1. Когда решили перегнать крейсер к городу патруля в кратере, возникла небольшая проблема. Такая махина могла напугать обитателей долины и, возможно, даже вызвать агрессию, ведь они не могли знать, кто к ним пожаловал. Хотя с перевала наблюдатели имели возможность увидеть появление крейсера над реактором. Однако это ничего не говорило им о тех, кто в этом крейсере находится, и об их намерениях. Прежде чем лететь туда, было решено, к патрулю отправится небольшая группа на быстром вездеходе, который нашли среди прочего в крейсере. Там вообще было много всего полезного и интересного. Вездеход был большой, вместительный, на огромных колесах. Лиана вызвалась поехать, к ней присоединились Петр и Лавр с дракончиком. Также поехать изъявили желание Тимур и Эрик. Они как местные были не лишними в этой миссии, если вдруг у руководства возникнут вопросы о произошедшем. Помимо прочего, нужно было найти место для посадки крейсера, чтобы не навредить патрулю. Рядом с городом были подземные коммуникации, на это намекнул Эрик, и сажать такую массивную штуку на них не стоило, можно было вызвать повреждения внизу, да и уничтожать посевы и губить урожай тоже не хотелось. Работали ведь люди, старались, выращивали. Поэтому было лучше спросить у хозяев, пусть они покажут место для посадки. И хотя дорога на вездеходе не должна была занять много времени, все равно решили, что крейсер совершит перелет через 2 дня, чтобы уж наверняка. За это время можно будет приготовиться и оставить метки там, где ему нужно будет приземлиться. Петр сел за руль сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее повел вездеход к перевалу. Они слишком оптимистично оценили предстоящую дорогу. Пока они ехали через заросшие постройки старого города, окружающего вход в реактор, все было более-менее нормально. Проблемы встречались, но ничего сверхъестественного. Но когда они добрались до леса, начались настоящие трудности. Да, тут тоже была дорога, которая раньше шла в сторону перевала, но от нее мало что осталось. Лес ее победил. Лежащие поперек деревья были самой маленькой проблемой. В некоторых местах лес вырос прямо на дороге, взломав надежное некогда покрытие. Деревья были уже большие и крепкие, свалить их вездеходом не представлялось возможным, приходилось искать пути для объезда, а это было нелегко. Да, нужно было выбрать транспорт поменьше, вздохнул Петр, переваливаясь через лежащее полусгнившее бревно. Держитесь, сейчас овраг будем форсировать. Вездеход сильно раскачивало, потому что местность была вся в ямах, буграх и оврагах, как будто когда-то ее бомбили, а теперь это перепаханное пространство просто заросло деревьями. Хотя, кто знает, может так оно и было. Мне все-таки не по себе, сказал Эрик, мы вдруг решили, что после произошедшего, территория стала безопасной, но откуда у нас такая уверенность? А вдруг аномалии сохранились? Ну, может не все, а хотя бы частично, а ведь достаточно одной сильной аномалии, чтобы нас угробить. Судя по тому, что до сих пор нам не попалось ничего такого, у нашей уверенности есть определенные основания, сказал Петр. Очень на это надеюсь, задумчиво сказал Эрик, продолжая внимательно вглядываться в окно вездехода. Петр, наконец, выбрался с сильно пересеченной местности на относительно целый кусок дороги и только начал немного разгоняться, как тут же дал по тормозам. Все, кто в салоне был не пристегнут, полетели кубарем. Особенно сильное возмущение это вызвало у Драка. Он такого вообще не ожидал. «Пап, что случилось?» — крикнула Лиана, поднимая дракончика. «Человек», — коротко ответил Петр, — «я его чуть не сбил». «Человек», — оживился Эрик и полез из пассажирского отсека в кабину, посмотреть, кого они встретили. Это и в самом деле был человек, который от встречи с вездеходом испытал еще больший шок, чем они от встречи с ним, ведь его чуть не размазало огромными колесами. Только его увидев, Эрик с облегчением сказал: «Это наш один из археологов, тут несколько групп работало, когда рокировка произошла. Я думал, что за это время они либо выбрались, либо погибли, но, видимо, не все», сказал Эрик и, распахнув дверь, спрыгнул вниз, на землю. «О, я тебя знаю», вдруг, выйдя из оцепенения, проговорил археолог, «но не помню, как зовут», почему-то грустно добавил он. «Не переживай, я тебя тоже не помню, как зовут», сказал Эрик. «Я Эрик». «Я Роберт», сказал археолог, «очень приятно». «Я Петр», спрыгивая на землю и протягивая Роберту руку, сказал он. Они обменялись рукопожатиями. «Странно, что вы еще здесь», сказал Эрик, «вас так и не эвакуировали». «Да это кошмар, что тут было». «Может и пытались, Кто же его знает, но мы были отрезаны. Такой плотности аномалий мы раньше никогда не видели. Вся зона как будто спятила. Единственное, что мы смогли, так это объединиться с другими группами археологов, благо работали не так уж далеко друг от друга. Но и это нам дорогого стоило. А вот пробиться к перевалу так и не смогли. Решили переждать. Вдруг что произойдет и все изменится в лучшую сторону. А то ведь если каждую аномалию обнаруживать ценой чьей-то жизни, то знаете, археолог вдруг загрустил. Что, кто-то погиб? С тревогой спросил Эрик. Четверть примерно, сказал Роберт. 14 человек потеряли. Поэтому и бросили попытки выбраться. А как ты здесь очутился? Спросил Петр. Судя по твоему рассказу, гулять по лесу вы вряд ли просто так ходите. Верно, но, не знаю даже как сказать, замялся Роберт. Говори как есть, сказал Петр. Просто это все немного странно. Роберт все никак не решался сказать что-то важное. Мы столько странного тут видели за последнее время. Не думаю, что ты сможешь нас удивить, сказал Петр. Это точно, усмехнулся Эрик. Ладно, решился Роберт. Дело в том, что к нам пришел человек и попросил передать послание. И что тут странного? Спросил Петр. Помимо того, что мы сидели в аномальной зоне и не знали, как выбраться, а тут вдруг приходит гость, причем целенаправленно к нам и просит оказать услугу. Ну, еще странно то, что он похож на того, про кого ходит что-то вроде легенд, опять замялся Роберт. Ему, похоже, казалось, что он городит какую-то чушь. Рыжий старик, спросила Лиана, высовываясь из открытой двери вездехода. Да, потрясенно уставился на нее археолог. «А откуда ты знаешь? А он случайно не со мной поручил тебе встретиться?» — спросила Лиана, тоже спрыгивая на землю. «Если ты Лиана, то с тобой», — еще более удивленно сказал археолог. «Вот ведь старый засранец!» — усмехнулась Лиана, говорил, «прощай, мол, больше не увидимся, у меня много дел». «Так что он сказал, что один из нас должен прийти сюда именно в это время, тут встретиться с тобой и передать тебе следующее. Отдохни немного в патруле, а потом с принцессой отправляйся лечить сердце. Наладь с ней контакт, от этого зависит будущее человечества. Остальные дела отложи», — процитировал по памяти Роберт, стараясь передать текст дословно. «Ты что-нибудь поняла?» — спросил Петр. «Не все», — пожала плечами Лиана, — «и ведь мог же сам прийти и сказать, что нужно, для него это ничего не стоит. Зачем эти игры с посланцами, с передачей сообщений? Может, чтобы мы заодно забрали этих людей отсюда?» — предположил Лавр, показываясь из вездехода с сидящим на плечах драком. Увидев дракончика, археолог уронил челюсть и вытаращил глаза. «Это что, детеныш пернатого дракона?» — еле выговорил он, — «ни разу не видел их такими маленькими. Вы его что, приручили?» «Да, пришлось», — сказала Лиана. «Убили его маму, пришлось взять ребенка на воспитание». «Убили пернатого дракона?» — ошарашенно сказал археолог. «Как? Эта тварь всю долину в страхе держала. Местный альфа-хищник. Если я скажу как, ты все равно не поверишь», — усмехнулась Лиана. «А ты попробуй, вдруг поверю», — сказал Роберт. И ему, видимо, это было, в самом деле, интересно, потому что про дракона он знал не понаслышке. «Ну, мы с ней подрались, и у нас возникла патовая ситуация. Тогда прилетел мой сынуя на гигантском орле», — Лиана махнула рукой в сторону Лавра, — «запрыгнул дракону в рот и вырвал ему или ей язык, что привело к смерти этого альфа-хищника». «Да ну вас, я ведь думал, что вы серьезно», — махнул рукой археолог, — «зачем дурачить-то?» «Самое смешное, что это правда», — усмехнулся Петр, — «немного упрощенная, из-за чего выглядит недостоверной, но правда. Так все и было. Но это, в общем, не важно. Думаю, что Лавр прав. Наверняка наша встреча не случайна. Нужно вас отсюда вытащить». «Сколько вас человек?» «Осталось нас 41 человек», — вздохнул археолог. «Да, все в вездеход не влезут. Кому-то придется пешком идти сзади», — сказал Петр. «Думаю, что не все согласятся. И ехать, и тем более идти. В зоне реактора происходит что-то странное. Все хуже, чем обычно. Такого раньше не было», — сказал Роберт. «Не волнуйся», — сказал Петр. «Мы починили реактор. Тут все должно закончиться. Мы, правда, и сами опасаемся, что пока не все пришло в норму, но пока ничего опасного на пути не встретили». «Зачем я с вами разговариваю?» — вздохнул Роберт. «Вообще, идти сюда было ошибкой. Никто и не захотел. Я один вызвался, и то от отчаяния. Какой-никакой шанс. Но вы либо сумасшедшие, либо я даже не знаю кто. «Это правда», — сказал Эрик, — «я сам там был, и Тимур, он тоже из наших. Мы были в самом реакторе. Теперь у него есть сознание и он управляем. Вся эта история с аномалиями должна закончиться, по крайней мере, мы так думаем». «То есть вы не уверены?» — спросил археолог. «Нет, перед нами никто не отчитывается, но весь ход событий говорит о том, что ситуация изменилась. Теперь все иначе, насколько не знаю, но по-другому. И мы попробуем забрать тех, кто решится с нами поехать. Кто захочет остаться, это их право. Но думаю, что им теперь мало что угрожает. Не больше, чем в обычном лесу», — сказал Петр. «Но это не точно», — на всякий случай вставил Эрик. «Никаких гарантий мы не даем, естественно». «Ладно», — вздохнул Роберт. «Я уже и сам не знаю, во что мне верить. Я бы поехал с вами. Может, и еще кого уговорю. Только как им это объяснить все? Если я им расскажу, думаю, они и меня за сумасшедшего примут». «А ты не говори лишнего», — сказал Эрик, — «скажи только по факту. Приехали люди, друзья патруля. Это правда. Начальство их знает, они общались, перед тем, как тут все это началось. Люди не посторонние, и могут довести до перевала. Мест в вездеходе на всех не хватит. Если желающих будет много, кому-то придется идти пешком. Ну, или подождать, пока с перевала за ними не приедут, когда мы скажем, что путь свободен. Про реакторы драконов лучше не рассказывай, не смущай их разум. Я за последние дни такого насмотрелся, что за всю жизнь до этого не видел. Если бы мне это рассказывали, ни за что бы не поверил. Даже после того, как сам видел, иногда сомневаюсь, не приснилось ли мне все это. Звучит разумно, пожалуй, так и сделаю, сказал Роберт. Так что, я пошел, тебе далеко идти, сколько ждать придется, спросила Лиана. Торопитесь? Спросил Роберт, остановившись. Да нет, просто интересуюсь, сказала Лиана. Ну, до нашего убежища около получаса, обратно столько же. Ну и время на разговоры и на сборы, если кто соберется, сказал Роберт. Нормально, кивнул Петр, как раз отдохнем маленько, а то я по лесу устал баранку вертеть. Постой, я с тобой пойду, вдруг сказал Эрик. Думаю, так будет проще убедить людей пойти с нами, когда они увидят кого-то, кого тут не было. Тем более, у меня там должны быть знакомые. Отличная мысль, оживился Роберт, для которого задача разговора с людьми резко упростилась. Через минуту они скрылись в лесу. «Ли, а что за принцесса?» — вдруг спросил Петр, разлегшись на теплом капоте вездехода. «Если б я знала. Но, зная рыжего хитреца, думаю, что в свое время все само собой станет понятно», — сказала Лиана и полезла на крышу, желая поваляться там. «Ха, а Тимур всю встречу проспал», — усмехнулся Лавр и полез за мамой. Его даже резкое торможение не разбудило. «Да, парень натерпелся, пока один тут лазил по зоне. Он мне кое-что рассказал», — вздохнула Лиана. «Кто бы мог подумать, что из агрессивного врага он вдруг превратится в преданного поклонника. Если честно, это меня даже больше пугает, чем его прежняя агрессия. Даже начинаю сомневаться в его психическом здоровье». «Да брось», — сказал Петр, — «просто парень раньше с реальными трудностями не сталкивался, а тут влип в неприятности, чудом выжил и переосмыслил многое. Да, сейчас он подвержен максимализму, но пройдет время, все утрясется и он успокоится. Я же вижу, парень хороший, очень инициативный, поэтому и вляпывается постоянно, но только такие чего-то и добиваются. Думаю, что у него хорошие перспективы», — Петр зевнул. «Кто спать не хочет, тот в карауле. Я подежурю», — сказал Лавр с улыбкой и погладил Драка. Археологов не было долго, они уже даже начали волноваться. Все успели вздремнуть, поболтать и заскучать. Все, кроме Тимура, который, чувствуя безопасность, дрых как без задних ног. После выхода из реактора, это было его основное занятие. Слишком долго он либо обходился без сна, либо спал короткими урывками. Теперь организм брал свое. Наверное, какими-то органами чувств он все же мониторил окружающую обстановку, но, находя ее безопасной, не считал нужным просыпаться. Наконец из леса донесся многоголосый гомон. Между деревьями показались устало бредущие люди. Шли без особого энтузиазма, похоже, даже сейчас сомневаясь, что все закончилось. Еще бы, столько дней они боролись за жизнь, стольких людей потеряли, неудивительно, что они проявляли повышенную осторожность и недоверие. «Все пришли», — радостно сказал Эрик, который своим настроением разительно отличался от остальных, но это было нелегко. «Это мы уже поняли», — сказал Петр. «Женщины точно в вездеход, Мужчины едут по очереди и меняются. Давайте каждый час будем останавливаться и пересаживаться. Ехать постараюсь как можно медленнее, чтобы идти было не слишком тяжело. Договорились? Договорились, сказал один из археологов, видимо старший. Если вывезете нас отсюда, с меня ужин, а мы и не откажемся, бодро сказал Петр. Только вот вещи вы зря с собой тащите, и так места мало, нужно было оставить в лагере, потом бы забрали. Старший археолог почесал затылок. Может, ты и прав, сказал он и, повернувшись к своим людям, крикнул: вещи оставляем тут, аккуратно складываем и накрываем дождевиками, давайте, в одну большую кучу. Действительно, чего это мы, вряд ли тут кто-то на шматье позарится, потом заберем, если нужно будет и если тут и в самом деле все успокоилось. Там же результаты нашей работы, возмущенно сказал один из археологов. Столько труда, говорят же тебе, никто не позарится, сказал старший, потом заберем. Сейчас главное людей вывести. Мы не можем занимать место в вездеходе коробками, но там есть очень важные находки, не сдавался археолог. Если кто хочет, тот может нести вещи на себе, но тогда на место в вездеходе не рассчитывайте, сказал старший и отвернулся. Трясущийся над своими коробками археолог к такому был не готов. Тяжело вздохнув, он пошел укладывать то, что нес в общую кучу. В вездеход впихнулась приблизительно половина всех археологов. Женщин среди них было всего пятеро, им выделили бронь, остальные должны были меняться. Караван тронулся вперед. Петр старался ехать медленно, но это было несложно, потому что дорога по-прежнему была в ужасном состоянии, а иногда и вообще отсутствовала, как будто некоторые куски кто-то просто взял и унес. Дабы люди не очень нервничали, бредя по лесу, Лавр тоже вылез из вездехода и вместе с Драком пошел вперед, разведывая дорогу. Сильно не удалялся, чтобы его было всегда видно. Лиана пыталась возразить, но он ей сказал: «Мам, ну ты же сама только что с гордостью рассказывала, как я залез в рот к дракону и убил его, может, хватит уже меня опекать и пора начать доверять своему сыну». Лиане крыть было нечем, поэтому она просто устроилась на крыше вездехода, чтобы присматривать за сыном оттуда и помочь, если вдруг что-то пойдет не так. Но все шло так, они добрались до перевала без проблем, если не считать проблемой постоянное плутание по лесу в поисках дороги. Но возле перевала дорога уже была, причем довольно наезженная. Проснувшийся Тимур начал узнавать места и все высматривал магнитное дерево, к которому прилип в самом начале своего похода, но так его и не нашел. Странно было то, что их никто так и не встретил. Никто не вышел навстречу с перевала, чтобы хотя бы узнать, кто это едет. И вскоре стало понятно почему. Застава на перевале перестала существовать. Там как будто прошел ураган. Все было разрушено, деревья вырваны с корнем, а земля как будто перепахана. Кое-где виднелись пятна застарелой крови. «Вот тебе раз», — сказал Петр, остановив вездеход, «надеюсь, что с городом все в порядке. Даже когда не так давно эбры вырвались из зоны реактора и ушли в леса, таких разрушений тут не было», — сказал старший археолог. «Что-то тревожно мне, всем тревожно», — кивнул Петр. Глава 2. Игорь вытащил стол на улицу, и они накрыли его прямо рядом с домом. Угощение было скромное, но вкусное. Ягоды, грибы, немного мяса. За столом собрались все, кроме Зузу. Лира смогла ему помочь. Возможно, что его организм справился бы и сам, но нектар, который она смогла заставить его проглотить, заметно ускорил процесс. Сейчас он спал. Лире было очень интересно послушать про то, что с ними приключилось и как они познакомились. Разговор вращался вокруг порталов и прыжков. Относительно прошлого мама никто не спрашивал, но чувствовалось, что это только пока. Раз уж Лира знала, что он принцесса, то вне всяких сомнений захочет это обсудить. Мама и сама была не против. Она знала, зачем она здесь. Она, видя себя теперь будущей правительницей, хотела получше понять человеческую цивилизацию и заложить ростки для будущего официального контакта. В этой идее все было хорошо, кроме того, что она совершенно не представляла, как это сделать. Например, вот эти посиделки на, как выяснилось, изолированной планете, не хуже, чем у единорогов, как могут помочь в ее миссии. Скорее всего, никак. Ей, наверное, нужно найти выход на людей, облеченных властью, чтобы с ними обсудить и решить какие-нибудь вопросы, но все это была только теория, а скорее даже не теория, а хаотичные мысли, блуждающие в ее голове. Факт оставался фактом. Как приступить к решению стоящей перед ней задачи, она не имела ни малейшего понятия. Кстати, Артур ведь так и не выполнил свое обещание, вдруг вспомнила Мина. А что он вам обещал? Заинтересовалась Лира, которая уже была наслышана про Артура. Он обещал, что сделает портал к нам домой, чтобы мы могли туда попасть. Да и вообще, обещал улучшить связь наших отрезанных от мира территорий. Но теперь, как обычно, пропал. А главное, что с ним никак нельзя связаться, если он сам этого не захочет. Он появляется только по собственному желанию. «Хорошо, что хоть вернул нас домой», — сказала Мина. «И теперь вы даже готовы ему простить то, что он не сдержал слова, верно? Вернул и то хорошо, хоть не бросил на чужой планете». «Да», — Лира хитро улыбнулась, «вот ведь как все относительно. Но я считаю, что договор есть договор. Если даже он пока не может его исполнить, то должен был бы об этом так прямо и сказать, объяснить, что столкнулся с трудностями и назначить хоть примерные сроки. А если он этого в принципе сделать не может, пусть подумает о том, чем вам компенсировать невыполненные обязательства. Я мог бы отвезти вас домой», вдруг сказал призрак. «Мне было бы нетрудно и даже интересно». «Интересно», вздохнул Серафим, «кораблю интересно. Ты мог бы поехать вместе с ними, надоело, наверное, тут сидеть вместе с беременными», сказала Лира. «Почему с беременными?» удивился Игорь. «Я-то не беременный». «Это ты так думаешь», подмигнула ему Лира. «Беременность дело семейное». «А я бы правда прокатился», внезапно согласился Серафим. «Я думал, что одиночество мне долго не наскучит, но наскучило быстро. Я думал, что привыкну, но так и не привык. Вы, наверное, заметили уже, что у вас я торчу чаще, чем у себя дома. Такое трудно не заметить», добродушно сказала Лира, «но это нас не тяготит. Тем более, что мы тебе жизнью обязаны, ну или, по крайней мере, свободой». «Да ладно вам, я уж и забыл», слегка смутился Серафим. «А что решили сделать с крейсером?» сменил тему Игорь. «Мы не знаем», пожал плечами Вик, «мы же сразу оттуда улетели. Боюсь, такой большой аппарат привлечет внимание сверху. Даже несмотря на то, что Серафим там хорошо пошалил, полностью они не ослепли. Системное наблюдение было нарушено, но если они хотят куда-то посмотреть, думаю, что такие возможности у них есть. И крейсер может сыграть злую шутку. Он не поможет, а наоборот, превратится в мишень. И сделает мишенью всех, кто будет рядом с ним», сказал Игорь. «Если это тот реактор, про который я думаю», сказал вдруг Серафим, «то можете расслабиться. Это сумеречная зона». «В смысле?» удивился Игорь. «По неизвестной причине зона, где раньше находился экспериментальный реактор, на котором при запуске случилась авария, не просматривается сверху даже при исправной аппаратуре. Что только не делали, чтобы устранить эту проблему. В конце концов решили, что это последствия взрыва и плюнули на это дело. Давно это было, еще до меня, но с тех пор ничего не изменилось. Над этой зоной как будто туман, но не физический, а трудно сказать, как будто все приборы начинают сбоить, когда туда смотрит. В общем, накрыто все это место большим аномальным облаком», сказал Серафим. «Аномальным?» усмехнулся Вик. «Все происходящее там, как раз аномалиями и называется. Если это так, то это идеальное место для того, чтобы скрыть от тех, кто наверху, то, что мы им показывать не хотим», сказал Игорь. «Например, военный крейсер», усмехнулся Серафим. «В том числе», кивнул Игорь. «Такой козырь лучше раньше времени не светить. А большая зона у этого облака, много оно накрывает?» «Да прилично», задумался Серафим. «И что интересно, оно и правда выглядит как облако и даже немного движется. У него края как будто клубятся. То что-то приоткрывается, то что-то наоборот закроется. Так постоянно и пульсирует. Там рядом лес с большими деревьями». «Да уж, про лес мы знаем не понаслышке», усмехнулась Мина. «Так вот», продолжил Серафим, «этот лес накрыт больше, чем наполовину, если сверяться с картой. Ну и вокруг эпицентра везде примерно настолько же. Это много?» Игорь посмотрел на Мину и Вика, как на тех, кто там был и видел все своими глазами. «Прилично», сказал Вик, «но точно трудно сказать. Мы же видели все это как бы изнутри, но это дни пути пешком по лесу. В общем, конечно, много. Там не только крейсер можно спрятать. Нужно как-то будет им сообщить, чтобы они оттуда не высовывались пока», сказал Игорь. «Да и до папаши эту информацию тоже довести не мешало бы. А то, что у него большой корабль, который мы отбили у сибаритов, тебя не смущает?» спросила Лира. «Его-то в зоне реактора не спрячешь. Там моря под этим облаком нет». «Ты откуда знаешь?» – удивился Игорь. «Это моя планета, я все здесь знаю. Улыбнулась Лира и погладила живот. «Не в буквальном же смысле твоя», — вдруг озадачился Серафим. «Смотря что ты подразумеваешь под буквальным смыслом», — сказала Лира. «Что она твоя юридически», — сказал Серафим, но даже по его тону было понятно, что он сам догадался, что говорит ерунду. «С точки зрения человеческой цивилизации, она, конечно, не моя юридически», — загадочно сказала Лира. «А с точки зрения чьей цивилизации она твоя?» — вдруг ухватилась за ее фразу мама. «Молодец!» — одобрительно рассмеялась Лира. «С точки зрения моего народа, она наша, а значит и моя в том числе. Но мы встаем на скользкий путь чрезмерных откровений, которые не внесут ясности, а наоборот все запутают. Думаю, что с этим можно повременить. Ты еще и в простой схеме происходящего тут не разобралась, зачем ее усложнять? Тем более, что она представитель потенциально враждебной цивилизации», — вставил вдруг призрак. «Или потенциально дружественной», — парировала Лира, — «это уж как пойдет. Правда ведь, мама? Вообще-то, я здесь именно поэтому», — скромно сказала мама. «Я знаю», — слегка наклонившись к ней и понизив голос, — сказала Лира. «Откуда?» — удивились мама. «Откуда ты все время все знаешь? Информация нас окружает, нужно только уметь ее извлекать из окружающего пространства. Это если совсем упрощенно», — сказала Лира. «А меня научишь?» — с надеждой спросила мама. «Это не так уж и просто. Не у всех это может получиться, хотя, с другой стороны, все этим пользуются, только неосознанно. В общем, попробовать можно. Но учти, это не показать приемчик. Это долгая и упорная внутренняя работа. Я могу показать тебе направление, а там уже все от тебя зависит», — сказала Лира. «Я бы попробовала», — уверенно сказала мама. «А тебе не интересно выучить язык? Все время общаться через переводчика тяжело. Пусть даже призрак справляется с этим великолепно. А вдруг его не окажется рядом? Как ты будешь объясняться с остальными?» Хитро прищурившись, спросила Лира. «Я об этом думала», — серьезно сказала мама, — «но, боюсь, на это нет времени. Учить язык — это же долго и трудно». «Согласна», — кивнула Лира, — «но если ты не побоишься пусть меня в свою голову и разрешишь покопаться в твоих мозгах, я могу этот процесс серьезно ускорить». «Как это, покопаться в мозгах?» — потрясенно сказала мама. «Что-то вроде телепатии», — сказала вдруг Лира на языке бесов. Это даже не все сразу поняли, а когда дошло, дружно уставились на Лиру, ожидая объяснений. Лира подняла руки вверх, как будто сдается. «Ты знаешь наш язык?» — сказала мама, справившись с шоком. «Да, и не только. Я многое знаю. И поверь, тебе нечего от меня утаивать. Но если я случайно увижу что-то личное, то обещаю, что это останется между нами. Но это, конечно, если ты тут с чистыми намерениями, тебе нечего скрывать». Лира подвесила последнюю фразу и замолчала, как будто все это ей не очень надо. «Да уж», — сказала мама, — «теперь получается, что если я откажусь, то мне есть что скрывать. Не очень-то честно было ставить меня в такое положение». «Не очень», — кивнула Лира, — «но это для твоего же блага. Я знаю, что скрывать тебе нечего. Я не имею в виду личные мелочи, я имею в виду важные вещи, типа контакта между двумя цивилизациями. Твои намерения чисты, я это вижу, но тебе будет трудно все время полагаться на призрака, тем более я совершенно точно знаю, что он не всегда будет рядом. И что ты будешь тогда делать?» Мама задумалась. «А сколько времени это займет?» — наконец спросила она. «Первый сеанс минут 30-40. Лучше сделать несколько, но остальные будут короче. Да, и если после первого сеанса ты почувствуешь, что все хорошо, убеди Зузу тоже через это пройти», — сказала Лира. «Хорошо, но мне, честно говоря, не очень верится, что все получится». «Странно это как-то», — сказала мама. «Это нормально. Нам кажется странным то, к чему мы не привыкли. Мы даже воспринимаем это как чудо. Но чудом является любая вещь или явление, которое выходит за круг понятий данного человека. Для кого-то электричество — чудо, а кто-то мыслью убил несколько сотен человек», — перебил Лиру Игорь. «Я это делала не одна, и это была вынужденная мера», — недовольно взглянула на него Лира. «Пример из жизни, но выдернутый из контекста, может создать у мамы совсем противоположное нужному настроение». «Прости», — искренне сказал Игорь, — «я, наоборот, хотел усилить». «А это что, правда?» — вдруг оживившись, спросила мама. «К сожалению, да. Мы к таким методам стараемся не прибегать, но тогда пришлось. И одна бы я такое провернуть не смогла. Это был коллективный удар, многими разумами», — сказала Лира. «А этому меня заодно научишь?» — спросила мама. «Этому точно учить не буду. Но если ты освоишь другое, то, о чем мы говорили, то можешь и сама продвинуться на этом пути, но не советую. Вместе с силой приходит и ответственность. Если ты не сможешь это контролировать, то другим, кто может, придется тебя остановить. А соблазн злоупотребить такими возможностями очень велик, сказала Лира. Эй, ты не говорила, что этому можно вот так научиться, возмутился Игорь. Мне бы такой навык тоже очень пригодился. Я и сейчас этого не сказала, пожала плечами Лира. Научиться этому можно, но трудно и не каждый это потянет. Вон, Лиана при столь чутком руководстве, имея одаренного сына, никак не может разобраться с информационным полем. Да, успехи определенные у нее есть, но слишком скромные. Возможно, потому что в душе она сомневается, что сможет. Убивать? Спросил Игорь. Да при чем тут убийство? Разочарованно вздохнула Лира. Это просто побочный эффект владения информационными потоками и собственным разумом. Это частный случай применения имеющихся навыков. Не с этого надо начинать. Но раз ты можешь научить языку, то и этому можешь тоже научить более простым способом. Как ты сказала, покопавшись в мозгах, пристально на нее глядя, сказала мама. Молодец, улыбнулась Лира, всегда смотришь в корень и не играешь в лишние игры. Ты права, могу. Но не научить, а подтолкнуть. Но делать этого не буду. Эти умения дают преимущество перед окружающими, поэтому быстро, вдруг, их лучше не получать. Лучше кропотливо их вырастить. Лавр – очень одаренный мальчик. Но он не совладал с соблазном и, пытаясь сделать как лучше, наворотил дел. Шагнул за грань, и чудом сумел вернуться. Теперь учится сдерживать свои способности и вообще очень редко стал их применять. Потому что обжегся. Слишком быстро и слишком многое ему оказалось подвластно. И слишком многим это стоило жизни. Я не знаю людей, которых ты упоминаешь, но смысл я поняла. Нельзя давать ребенку оружие, иначе пострадает либо он сам, либо окружающие. А для этих способностей мы еще дети, сказала мама. Верно мыслишь, одобрительно кивнула Лира. Но если мы дети, то ты тогда кто? Прямо и открыто взглянула на нее мама. Почему тебе можно этим владеть? Не зря ты принцесса. Лира расцвела в улыбке. Все время задаешь точные вопросы. Отвечу тебе прямо. За этим столом сидят представители трех рас. Людей, бесов и я отношусь к изначальной расе, от которой обе ваши и произошли. Вы не случайно так похожи, вы родственники. И все вы действительно наши дети. Все молчали и смотрели на Лиру. Да ладно. Вдруг раздался голос призрака. Но я надеюсь, что все, кто тут находится, не бросится трезвонить об этом на каждом углу, спросила Лира, не то чтобы это было какой-то большой тайной, скорее это информация, которую стоит знать только посвященным, и среди прочих ты посвятила в это корабль со скверным характером, укоризненно покачал головой Серафим. Почему это характер у меня скверный, возмутился призрак, скверный, скверный, весело сказала Мина, но, может, за это мы тебя и любим, любите, удивился призрак, хотя да, учитывая то, что вы не воспользовались шансом вернуться без меня, а стали искать другой путь. Теперь я понял мотив вашего поступка. Я отдаю себе отчет, при ком я это все сказала. И мы все собрались тут не просто так. Вообще, все происходящее не случайно. Хотите, называйте это судьбой, хотите тайным планом высших сил, но мы находимся в переломном моменте истории. Люди и бесы, а бесы это тоже люди. В общем, все, кто вращается сейчас в этом вихре событий вокруг Лианы, сыграю определенную роль в грядущих событиях. Кто-то больше, Лира посмотрела на мама, кто-то меньше, она приложила ладонь себе к груди. Ты меньше, поднял брови Игорь. Дорогой, если ты не заметил, мне скоро рожать и мы с тобой останемся на периферии предстоящих событий. У нас своя работа и своя роль во всем этом. И сейчас мы вносим посильный вклад. Дальше им придется действовать самим, сказала Лира. «Ты часто упоминаешь Лиану, кто это?» – спросила мама. «С ней тебе нужно будет познакомиться», – сказала Лира, – «познакомиться и провести вместе какое-то время, в идеале подружиться. Я просто чувствую, что так будет правильно. Вы должны хорошо понять друг друга. Думаю, то зачем ты сюда прибыла, лучше сделать именно рядом с Лианой. А зачем она сюда прибыла?» – спросил Серафим. «Чтобы понять людей, и если сочтет их неопасными для бесов, то устроить контакт двух цивилизаций. Обычному бесу это не под силу сделать, но вот наследница трона, вполне, сказала Лира. Так и есть, опустила глаза мама, это слишком амбициозно и наивно, нет, это абсолютно правильно и очень перспективно. Если ты выживешь, а предупреждаю, что жизнь тут сложная и опасная, то у тебя есть шанс стать самой великой правительницей бесов за всю историю», — сказала Лира. «Если не будешь ставить себе такую цель, естественно, не буду. Я вообще хотела уйти, но увидев, что могу многое сделать, что могу повлиять на происходящее, решила вернуться. Правда, не знаю, примут ли меня обратно», — сказала мама. «Ну, это смотря как вернешься», — улыбнулась Лира. «Если не с пустыми руками, то примут с распростертыми объятиями. А все-таки ты встала на скользкий путь чрезмерных откровений», — улыбнулась мама. «Алиана, это сестра Мины». «Ни с того ни с сего», — сказал Вик. «Технически она мне племянница, но она старше меня, и да, мы с ней как сестры», — поправила его Мина. «Ну что, пойдем учить язык», — сказала Лира, осторожно вставая, придерживая одной рукой живот. «Прямо сейчас», — опешила мама, но вдруг решительно махнула рукой. «А пойдем». Глава 3. Вездеход медленно ехал по дороге в сторону города. Все молчали. Говорить было страшно, потому что волей-неволей на языке вертелись самые страшные предположения. Дорога от перевала тоже была, как будто перепахана и испещрена множеством самых разных, порой невообразимых следов. Как будто тут кто-то бежал, катился, полз, кого-то тащили, и все эти кто-то были приличных размеров, гораздо больше человека. Но через некоторое время следы свернули в лес, где образовалась широкая просека из поваленных и поломанных деревьев. Несколько человек из археологов сбегали посмотреть, что там дальше, но дальше все было точно так же. Просека постепенно изгибалась, уходя в лес. Все это случилось недавно, это было видно потому, что даже листья на сломанных деревьях еще толком не завяли. Однако, дальше все двигались в более приподнятом настроении. Опасения не развеялись полностью, но появилась надежда, что угроза обошла город стороной. Без жертв на перевале, по всей видимости, не обошлось, но крупного кровопролития вроде бы удалось избежать. По крайней мере, все на это надеялись. А когда вдалеке показался город, так и вовсе отлегло. На этот раз их встречали. Из города выдвинулась процессия не нескольких повозках, пара отрядов постарались незаметно уйти в лес, чтобы обхватить вездеход с флангов. Пока еще не поняли, кто это пожаловал, и соблюдали осторожность. Лиана выбралась из вездехода и пошла с Лавром впереди, приветливо махая рукой время от времени, чтобы те, кто едет им навстречу, не волновались. Вскоре ее узнали, а может, не ее, а кого-то из археологов, которые, несмотря на то, что устали, все ускоряли и ускоряли шаг и уже начали обгонять вездеход. Те, кто был внутри, тоже стали спрыгивать на землю и едва-едва не бежали вперед. Многие только сейчас осознали, что на самом деле спасены. С повозок тоже многие спрыгивали и начинали спешить навстречу. Петр, управляя вездеходом, разглядел Оливера, главу администрации патруля. Тот шел быстрым шагом и, в конце концов, перешел на бег. Археологи тоже бежали. Число бегущих друг к другу все увеличивалось, пока две волны, наконец, не встретились и не начали массово обниматься. Многие плакали, не веря в свое счастье. С боков на дорогу выбрались две группы, которые окружали прибывших и тоже присоединились к общим объятиям и радостным сбивчивым рассказам о произошедшем. Петр остановил вездеход и, выбравшись из него, подошел к Лиане и Лавру. Они наблюдали за всей этой радостью со стороны, испытывая чувство причастности, потому что это они все-таки вывезли из опасной зоны этих людей. Обняв несколько человек и продолжая на ходу что-то ободряющее говорить остальным, Оливер стал пробираться в сторону вездехода. Выбравшись из толпы, он надернул куртку и, улыбаясь, быстро пошел к Петру, Лиане и Лавру. «Я потрясен», — всплеснув руками, сказал Оливер, оказавшись рядом, потом вдруг резко погрустнел и сочувственно добавил: «Из ваших больше никто не выжил». «Ну почему, выжили почти все», — сказал Петр, «кажется, только одного потеряли, так ведь, Ли? Кстати, познакомься, это Лиана». «Да, у наемников один погиб, но зато мы нашли и спасли нескольких других, и даже не только людей», — сказала Лиана. «Очень приятно, слышал про тебя». «Да, а это, если я не ошибаюсь, тот, кого наши называют пернатым драконом, верно?» — сказал Оливер, кивнув на драка. «Он самый», — сказал Лавр и погладил лежащую на плечах зверушку, которая была уже слишком массивной для этого, но Лавру нравилось его носить, и он терпел. «Да уж», — покачал головой Оливер, — «когда мы вас провожали, то я говорил, что наши люди вам помогут и защитят в этой зоне, но получилось, вы пошли одни, и я не думал, что увижу хоть кого-то из вас, а вы мало того, что смогли выжить, но и наших людей вывели». «Тех, кто выжил», — сказал Петр. «Да, тех, кто выжил», — печально сказал Оливер, «А где же остальные ваши?» Вдруг спохватился он. «Вот это и надо обсудить», — сказал Петр. «Помнишь нашего здоровяка, который исчез в аномалии?» «Конечно. После этого мы назад и повернули», — развел руками Оливер. «Так вот, он вернулся и не один, но это ладно. Главное, что вернулся он не пешком, а на большом военном крейсере», — начал Петр, но Оливер его перебил. На чем, прости, на военном крейсере», — сказал Петр, — «мы сами удивились. Так вот, мы хотим перегнать крейсер к вашему городу, поближе к людям, но побоялись делать это сразу. Эрик сказал, что мы можем обрушить какие-то коммуникации, если не туда сядем, махина-то здоровая. В общем, нам нужно место для посадки. Я не знаток военных кораблей, да и не видел их крайне давно. Мне трудно оценить размер, но что-нибудь придумаем. Вокруг города есть свободные места. Правда, это может оказаться не прям чтобы совсем близко», — сказал Оливер, задумчиво теребя подбородок. «И это хорошо», — кивнул Петр. «Темнить не буду, сразу предупрежу. На корабле есть 3, точнее 4 представителя другого вида, который вроде как считается опасным. Но эти особи свои, они с нами в контакте и никого не тронут. Да мы их и не выпустим никуда с корабля, на всякий случай». Оливер воспринял информацию серьезно. Как глава общины он должен был все взвесить и не допустить излишних рисков для населения города. Немного подумав, он кивнул. «Если вы ручаетесь за безопасность, то ладно. Есть еще один зверь, вот этот крайне опасен, большой и безжалостный. Но он заперт в грузовом трюме и выпускать его никто не собирается. Честно говоря, никак не решим, что с ним делать. Убить не так просто, да и не хочется почему-то. Вроде как пленника убивать бесчестно глупо, да», — сказал Петр. «Да нет», — пожал плечами Оливер, — «но я не понимаю, зачем вы мне это рассказали. По идее, я не должен давать добро на то, чтобы вы везли агрессивную фауну к городу, но просто не представляю, как я вам скажу, что нельзя приземлиться рядом. Мы вам слишком обязаны». Оливер махнул рукой в сторону гомонящих археологов, которые уже стали постепенно тянуться в сторону города. «Мы для их спасения ничего особенного не сделали», — сказала Лиана. «Просто уговорили поехать с нами. Выживали они там самостоятельно, а вести зверушку без спроса тоже было бы плохим тоном. Но чтобы не перегружать тебя ответственностью, давай считать, что мы тебе ничего не говорили», — Лиана ему подмигнула, — «но знать ты должен». «Договорились», — улыбнулся Оливер, — «а место я вам покажу. Подбросите», — он кивнул на вездеход. «Конечно», — усмехнулся Петр. «Какие вопросы? А где нашли такую машину?» — спросил Оливер. «Все на том же крейсере», — сказала Лиана. «А крейсер ваш друг где взял?» — сказал Оливер, забираясь в вездеход следом за остальными. «На другой планете. Попал туда через портал, а потом нашел крейсер и другой портал, побольше, чтобы этот агрегат прошел. Ну, он на нем и вернулся», — сказал Петр, заводя вездеход. «Вообще, с нами столько всего произошло, что когда мы расскажем, ты в большинство не поверишь». «Может, и поверю», — сказал Оливер, пожав плечами. «Почему ты думаешь, что нет?» «Потому что мы сами не до конца верим. Это выходит за рамки нормального», — сказала Лиана. «Ребята, вы забыли, где мы живем. Реактор и аномалии — это наша реальность. Все невероятное, даже если мы с таким раньше не сталкивались, мы примем на веру скорее, чем кто-то другой», — сказал Оливер. «Однако, ваши археологи сразу выразили сомнение, как только мы начали рассказывать», — сказал Лавр. «Все люди разные», — согласился Оливер, — «но вы все равно расскажите, думаю, нам это будет полезно». «А что на перевале случилось?» — спросил Петр. Оливер опять резко погрустнел. «Большая беда случилась, и это как раз тоже из разряда того, во что трудно поверить. Хотя Юрген сразу сориентировался и скомандовал отход, не все успели. Почти треть потеряли, из тех, кто был там тогда», — сказал он. «История Юргена оказалась, в самом деле, странной. Даже после того, что они пережили сами, поверить в нее оказалось не так-то легко. Они не высказали скепсис, но каждый подумал о том, что очевидцы что-то исказили и преувеличили. По словам тех, кто был на перевале, из долины вырвался дух реактора, как они его назвали. Внешне это было немного похоже на человека, но только количеством конечностей. Угадывалась голова, руки и ноги. Но весь этот человек состоял из тумана и ветра. Как будто это был ураган, упакованный в человеческий облик. Он сформировался прямо перед перевалом и, уничтожая все на своем пути, прошелся по лагерю патруля, после чего через некоторое время свернул в лес, продолжая все крушить на своем пути. Следом за ним шло разнообразное зверье, но не обычное, а те, кого в патруле называли абрами и кто не вышел в прошлый раз. Как стало понятно, далеко не все странные твари были результатом экспериментов. Были и попавшие сюда из других миров, из других планет, и деревянные друзья Вани это подтверждали. Этот второй исход произошел недавно. Сопоставив в голове время, Петр, Лиана и Лавр тут же сообразили, что это случилось сразу после того, как Артур переселился из головы Петра в реактор. В таком контексте название «дух реактора» вполне подходило по смыслу. Как будто что-то жило в зоне реактора, но Артур вынудил его уйти. Или даже не уйти, а сбежать, прихватив с собой свою свиту. История была недлинной, они как раз успели доехать до города. Но когда они остановились у въезда, Лиана с Петром вдруг поняли, что Лавра в вездеходе нет. Как он сумел выбраться так незаметно? Удивился Оливер, когда они обнаружили его отсутствие. «У моего сына есть определенные способности», — сказала Лиана, «и скорее всего он ими воспользовался, чтобы незаметно исчезнуть». «Он твой сын?» — удивился Оливер. «А Лиана, кажется, ты говорил, что твоя дочь?» — спросил он у Петра. «Да, это так», — кивнул тот. «Вы что, всей семьей путешествуете?» Оливер был почему-то очень удивлен. Видимо, ему казалось странным, что кто-то тащит родственников в такие опасные места. На деле-то никто никого ни о чем не спрашивал. Так складывались обстоятельства. «Получается, что так», — сказала Лиана. «Есть мысли, куда он мог отправиться. Мы можем снарядить поисковую миссию», — сказал Оливер. «Я абсолютно уверена, что он отправился решать проблему с духом реактора и следующими за ним существами», — сказала Лиана. «Как решать?» — не понял Оливер. «Скорее всего, он собирается их всех убить. Наверняка, эта вырвавшаяся на свободу сила очень опасна и неуправляема», — сказала Лиана. «Один?» — ошарашенно спросил Оливер, не понимая, правду она говорит или шутит. «Один?» — спокойно кивнула Лиана, «и поверь, ему это по силам. По крайней мере то, что касается всех остальных существ. А вот этот дух перевала меня беспокоит. Он темная лошадка и может оказаться ему не по зубам». «И что ты будешь делать?» — спросил Оливер. «Как что? Пойду за сыном, разве у меня есть выбор?» — сказала Лиана. «А я пойду за внуком и дочерью», — сказал Петр. «Да уж, с детьми нелегко. Не буду подвергать сомнению то, что вы сказали, по крайней мере вслух. Хотя да, мне кажется, мы постоянно меряемся, кто расскажет другому что-то наименее заслуживающее доверия. Наверное, проще, раз уж мы друг другу доверяем, просто принимать все на веру, каким бы странным это ни казалось». Оливер вздохнул. «Помощь нужна. Выделить вам людей для поисков?» «Нет», — решительно сказала Лиана, «мы не возьмем на себя ответственность за чужие жизни. А то, что все будет непросто, я не сомневаюсь. У меня, если честно, очень тревожные предчувствия. Поэтому мы выходим прямо сейчас. Когда найдете место для посадки, поставьте рядом вездеход и отметьте территорию кострами. Но это завтра. Многие из тех, кто прибудет, были тут, и ты их видел. В общем, разберетесь, не маленькие», — сказал Петр. «Не волнуйтесь, встретим гостеприимно», — улыбнулся Оливер. «Вам точно помощь не нужна?» «Нет», — сказал Петр, — «справишься с вездеходом?» «Конечно, не вчера родился. Хотя именно на таком ездить не приходилось. Видел, как ты управляешь, вроде ничего сложного», — сказал Оливер. «Да, техника функциональная, управление дружелюбное. Есть хитрые опции, но тебе они не понадобятся, чтобы перегнать с места на место», — сказал Петр. «Удачи вам», — сказал Оливер, когда они быстро направились прочь по дороге. Они помахали ему руками, не оборачиваясь. Ему вдруг в голову пришла мысль, и он крикнул: «Когда прилетит крейсер, не стоит им на нем вас слетать поискать. Думаю, если у вас будут проблемы, такая подмога будет не лишней». Лиана с Петром остановились и обернулись. Они думали. «Не стоит», — сказала Лиана через некоторое время. «Если будет что-то такое, с чем Лавр не сможет справиться, то и крейсер не поможет. А кто знает, вдруг это существо угробит корабль. Вы думаете, что у вас, состоящих из мяса и костей, больше шансов, чем у крейсера?» — удивился Оливер. «У нас нет», — сказал Петр. «А у Лавра да. А мы просто не можем отсиживаться здесь, пока он там. Это глупо, но мы вынуждены туда идти». «Да нет, это совсем не глупо», — вздохнул Оливер. «Удачи вам». Лиана и Петр пошли дальше, и больше он их не окликал, а только задумчиво смотрел вслед. С появлением в патруле чужаков, события изменили ход, который был заведен десятилетиями. Все как будто ускорилось. Он никак не мог понять, хорошо это или плохо. Да, были проблемы. Да, гибли люди, но они и раньше гибли. Но теперь появилась надежда, что что-то может измениться качественно. Их изоляции пришел конец. Возможно, что с реактором все успокоится и наладится. Новые контакты, новые планы, новые перспективы. В душе Оливер чувствовал, что все это к лучшему. И уже не сомневался, что как только появится такая возможность, он и сам отправится в большой мир налаживать контакты. Петр и Лиана шли некоторое время молча. Наконец Петр сказал: «Не стоило Оливера попросить подбросить нас на вездеходе, быстрее бы получилось». «Нет, мы не пойдем до той просеки», — сказала Лиана, — «свернем в лес, пойдем на перерез». Лавр тоже так пошел. «Ты его чувствуешь?» — спросил Петр. «И это тоже, но если бы он шел по дороге, мы бы увидели его вдалеке. Он наверняка знает, куда пошла вся эта кодла, и нарезать круги нет никакого смысла», — сказала Лиана. «А ты эту кодлу, как ты ее назвала, не чувствуешь?» — спросил Петр. Лиана некоторое время помолчала, проверяя свои ощущения, потом отрицательно покачала головой. «Нет, к сожалению, не чувствую. Будем действовать старыми методами». «Что, неужели два опытных следопыта не смогут выследить подростка, который вряд ли будет что-то специально предпринимать, чтобы замести следы?» — сказала Лиана. «Да, мы знаем, на каком месте дороги он еще был в вездеходе, и знаем, когда его там не оказалось. Отрезок не такой уж и большой», — сказал Петр. «И мы знаем, на какую сторону дороги он ушел, ведь существа не пересекали эту трассу. Значит, они где-то с той стороны», — сказала Лиана. Они шли вдоль обочины, внимательно всматриваясь в лес. Через 10 минут оба, не сговариваясь, остановились в одном и том же месте. Некоторое время молча рассматривали четкий отпечаток ботинка на обочине. «Что думаешь?» – спросил Петр. «Ты учил меня не доверять слишком явным следам», – сказала Лиана. «Возможно, Лавр все-таки решил запутать нас, чтобы уберечь. Не хочет, чтобы мы за ним шли». «Да, но иногда след – это просто след». Возможно, он загорелся мыслью решить эту проблему и действовал импульсивно, не заботясь о конспирации. Он знал, что мы пойдем за ним и, возможно, постарается выиграть за счет скорости, а не хитрости. Петр оказался прав. Судя по следам, вскоре Лавр перешел на бег, а потом встретил какое-то копытное животное, и его следы исчезли. Петр с Лианой опять остановились. «Да, все-таки скорость», — сказала Лиана. «Ли, ты умеешь призывать животных, чтобы использовать их как транспорт?» — спросил Петр. «Я этим пользовалась, но призывала не я. Обо мне позаботились», — сказала Лиана, — «но навык полезный. Надо сказать, что Лавр нас перехитрил. Мы придем слишком поздно, но все равно пойдем, так ведь?» — спросил Петр. «Естественно», — кивнула Лиана, проверяя, как на ней закреплено снаряжение и оружие, чтобы ничего не болталось сильно на бегу. Они побежали. Марафон предстоял долгий, поэтому они не стали рвать жилы, а старались грамотно распределить свои силы. Глава 4. Лавр прекрасно понимал, что наступает на одни и те же грабли второй раз. Понимал, но ничего не мог с собой поделать. Хотя он заметно прибавил за последние недели и выглядел уже взрослым юношей, но от детского восприятия мира избавиться полностью не получалось. Максимализм остался. Слишком уж быстро он вырос, и доступ ко всем знаниям мира не компенсировал наличие простого жизненного опыта, который зачастую приобретается систематическим набиванием шишек, но именно систематическим, чтобы нужные рефлексы проникли в подсознание. Нужно было посоветоваться с мамой и дедушкой. Проблема была в том, что они его идею бы не одобрили и никуда бы его не отпустили, а проблему нужно было решать. Он в этом был абсолютно уверен. Почему-то в его сознании отображалось совершенно определенно, что все это не рассосется само собой. Этот дух реактора, кем бы он на самом деле ни являлся, не растворится в воздухе, а так и будет бродить, сея смерть и разрушение. Эту уверенность Лавр приписал своим способностям, воспринял это знание как данность, возможно, пришедшую из информационного поля, как и многие другие знания, которые он никогда не получал, но которыми пользовался вполне свободно. Может быть, стоило бы подвергнуть сомнению такое утверждение, но у него не хватило на это времени, потому что все происходило слишком быстро. Сначала нужно было суметь сбежать, потом оторваться от погони, которая будет, в этом сомнений не было. Причем фора у него была совсем маленькая. Поэтому, когда он разумом нащупал неподалеку какое-то копытное животное, очень обрадовался. Не составило труда заставить его идти туда, куда было нужно, и вскоре их пути пересеклись. Вариант оказался, мягко говоря, не идеальным. Лавр таких животных раньше не видел. Это была в целом лошадиная порода, но низкорослая и очень пугливая, хотя и довольно крепкого телосложения. Ехать на этой лошадке оказалось нелегко. Ногами лавр почти доставал до земли. Драк продолжал сидеть у него на плечах, другого места тут для него не было. А учитывая, что приходилось держать баланс, такой груз в верхней точке центра тяжести задачу не облегчал. Пугливость животного оказалась просто запредельной. Возможно, именно поэтому оно и выжило в этом лесу, где в последнее время было очень неспокойно. Лавру приходилось все время контролировать его разум. Стоило лишь чуть-чуть ослабить хватку, как лошадку захлестывала волной ужаса, и она начинала спотыкаться от страха и норовить сбросить седоков. Однако, такой несовершенный транспорт все равно по скорости превосходил бег. К тому же можно было пока сэкономить силы, которые наверняка понадобятся. Так они и семенили быстро по лесу, стараясь не свалиться с нервного животного. Лавр чувствовал присутствие тварей, но пока их не трогал, хотя был уверен, что сумеет, как и раньше, их контролировать и, если придется, то убить. Да, сейчас это было сложнее, из-за шторма в информационном поле, ведь оно служило основным проводником, но все равно, его сил было вполне достаточно. По крайней мере, ему так сейчас казалось, и рядом с тварями он чувствовал присутствие его. Он не мог его толком разглядеть, понять, прочувствовать его суть, но он знал, что он есть, что он там и что он тоже его видит. Видит, но ему наплевать. Он не считает лавра сколь-нибудь значимым, заслуживающим внимания объектом. Это как для лавра, скачущая по веткам белка. Она есть, но совершенно неинтересна и не мешает. У него свои дела, у нее свои. А лавру не нравилось быть белкой, совсем не нравилось. И то, что его не брали в расчет, несколько напрягало и тревожило. Понимая, где находится это существо со своей свитой, которой оно управляло ничуть не хуже, чем лавр в прежние времена, он решил не выходить на их след, а обогнать и пойти навстречу. Догнал он их только на следующий день. По пути пришлось делать небольшие остановки, иначе лошадка бы не выдержала. Она и так везла его на пределе своих возможностей. Место для встречи он выбрал достаточно открытое. Оно находилось точно на их пути, и они должны были пройти именно тут, так как давно уже шли прямо, никуда не сворачивая. Это была большая проплешина в этом огромном лесу. Даже странно, как она здесь появилась. Огромные деревья как будто расступились и образовали длинную, вытянутую на пару километров поляну. Кстати, несмотря на размер и силу этого состоящего из ветра существа, деревья валить оно перестало. Как только вошло в гигантский лес, где деревья были очень толстыми и высокими, так и перестало. Видимо, даже для него это было тяжелой задачей. И даже если оно могло это делать, идти и тратить столько сил, создавая вокруг хаос, через который тварям тоже будет тяжело пробираться, оно считало нецелесообразным. Но лавр об этом не знал. Да такие детали ему были и неинтересны. Он отпустил своего копытного попутчика, и лошадка быстро, чуть не переломав себе все ноги, бросилась в лес наутек. Еще бы, такой стресс. Она вообще не очень понимала, что с ней случилось, но то, что надо сматываться, знала абсолютно точно. Лавр опустил драка на землю, чем вызвал его недовольство, сел рядом сам, скрестив ноги, закрыл глаза и стал ждать. Жаль, тут не было Акселя. Выходить в информационное поле с его помощью было куда легче, особенно сейчас, во время шторма. А этот самый шторм и не думал стихать. Наоборот, он постепенно усиливался, делая взаимодействие с ним крайне сложным, а для некоторых и невозможным. Но лавр пока что справлялся. Он пытался разглядеть идущее сюда существо, пытался понять, кто или что это такое, но не очень получалось. Внешний вид он себе представил из рассказов Оливера, а вот информационный отпечаток был очень размытым, как будто это существо специально маскировалось. Оно даже особо не выделялось среди тварей, скорее угадывалось. Угадывалось как какая-то странная, большая и необъяснимая сила.